Глава 19. Третье кольцо. 19 мая 1495 года Черного Солнца. Я сел посреди просторной тренировочной комнаты, оставшись в простых белых штанах и майке. Телефоны отключены, Тимур предупрежден и не допустит помех. Светик и Дымок активно ищут потенциальных посторонних личностей. «Как ты мог так назвать магического конструкта?» — возмутился ящер. «И ты тоже не мешай. В случае фатальных проблем я, скорее всего, выживу, но кольца потеряю. Ты догадываешься, что с тобой станет?» Чешуйка буквально постарался вообще не думать, при этом переживая за свою шкуру и перспективу стать сильнее. Я перепроверил магическую печать, нарисованную при помощи измененного маной и измельченного кварца. Проверил лежавшие в узловых точках предметы. Уже сегодня мне отправляться в осколки. И черт его знает, что мы там найдем. В любом случае, там естественный высокий фон маны и много монстров полных энергии. Сев в центре круга, я поочередно выпил 3 эликсира. Простой стимулятор для улучшения концентрации, сильно разбавленную вытяжку из эфирной ирги, который залил капсулы из Эдельвейса, и, наконец, слегка обработанный алхимический концентрат из 2 бутылочек, подаренных Волковыми. И правда мощная штука. 3 меня порвет, учитывая остальное. А Лене сила лишней не будет. Да и не могу же я быть жадным братом, верно? Внутри нарастал энергетический ураган. Все натуральные мю-кристаллы я уже поглотил, разум очистился, все движения стали механическими. Запустить формацию, вручную нарисовать несколько рун и коснуться не очень красивого нагромождения артефакта построения кольца, который едва ли не дымился от заряженной энергии. Выглядел жутко, как перекрученная и склеенная воедино груда стали, органики и разных кристаллов. В ее центре красовалась стеклянная сфера, внутри которой горело кольцо из 200 филигранно вписанных рун. Равновесие материального и духовного, выделение структуры. Имеется много техник применить подобный артефакт. Как всегда, у меня есть свои. Предмет окутало сплетение тьмы и света. Энергетические меридианы вспыхнули болью, и в мою грудь влетел сгусток мощи, как будто использовавший способность стихийного обращения. На месте, где лежал артефакт, осталась пустая оболочка, разбитая стекляшка, железки корпуса, скрепляющие элементы. Внутри же он разворачивался в третье кольцо. В одной из точек формации также исчез осколок сущности монстра с силой пространства. Замерцал и превратился в похожий на плазму ручеек энергии остаточной силы из колец Никса. Я проверил ее 5 раз, но даже сейчас внимательно следил, чтобы не схватить осколки души. Последний штрих, я коснулся 2 колец, выделил пустоты на 2/3 заполненных энергией, сжатой до безумной плотности, и высвободил почти все в пространство души. Сволочь, я, кажется, переоценил себя. Ладно, Осборн, прорвемся. Техника Ордена Равновесия, пустотное кольцо. У меня очень амбициозные планы на кольцо, абсолютное нежелание сделать его хоть на йоту хуже идеального и некоторый недостаток качественной энергии. Времени накапливать ее в себе не осталось. Про поддержку извне и говорить не приходится. Но я даже не сразу вспомнил об этой технике. Я потерял счет времени, уйдя в полную сосредоточенность. Мысленной рукой чертил структуры кольца, дорабатывал связки, вписывал блоки техник. Сотни рун, десятки хитрых переплетений. Лежавшие рядом заметки позволили ничего не забыть. Лучше, быстрее и сильнее. Я не могу разбрасываться. Сжать структуру до предела и не допустить замыканий. «Поздравляю!» С облегчением сказал чешуйчатый, когда я рухнул на пол, раскинув руки. Отвечать сил не было, хотелось просто заснуть. Но голова так раскалывалась, что у меня не получалось. «Сколько времени?» Чешуйка посмотрел на часы. «Чтоб их...» «У меня 40 минут собраться и прибыть на место. Полтора часа просидел над очередным безумством. Третье кольцо, по праву считающееся титаническим, замерло в пространстве души. Оно не активировалось и казалось мертвым. Впрочем, я потянулся за границу круга и достал подготовленный медальон. Энергия потекла в кольцо, начав его достраивать. Я перенастроил артефакт так, чтобы весь поток шел в него. Эта техника позволяет прыгнуть выше головы, если можно так выразиться. Создать кольцо с не до конца укрепленной структурой, которую можно доделать позже. Ценой тому резкий скачок требований в мастерстве. Я смогу применить ее еще на четвертое кольцо. Для последующих техника только помешает. До того момента, пока не завершишь его структуру, кольцо хрупкое и не может функционировать. При этом часть пропущенной по нему энергии бесполезно рассеивается. Так что энергии теперь требуется больше. Причем прибавка не столь велика, поэтому техникой пользовались редко. Но сейчас она стала решением проблемы недостатка времени, а достаточной энергии впитаю во время миссии. Интуиция настойчивым шепотом требовала не пропускать ее, хотя в этот раз я легко мог отказаться. Сметя в сторону остатки формации и прах, я сполоснулся в отдельной душевой. Поток ледяной воды помог голове остыть и хоть как-то начать работать. Надел припасенный комбинезон и вышел наружу. Тимур, видимо, уже начинал беспокоиться и ожидал у дверей. Он же помог мне быстро надеть оникс с движком и подготовленным снаряжением. Кстати, ментальный интерфейс наконец доставили. Вроде работает неплохо. Елена опять просила быть аккуратнее и поздравила с новым успешным кольцом, проводив до Вингбайка. Тимур отвез меня к филиалу «Черных крыльев», где уже приземлился флайер. Мое прибытие заметили, и навстречу вышла девушка в красно-черном доспехе. «Надо же, Покровский, только второй вылет, а ты едва не опоздал!» Ко мне подошла Юсупова, рассматривая меня. Части ее лицевого щитка раскрылись в разные стороны и отъехали. «Вот это да, раскладной шлем!» «Правда, это уменьшает жесткость конструкции». Я снял свой и убрал на магнитный зацеп, чтобы вежливо поздороваться. Яна же протянула мне пафосно выглядящие белые с золотом ножны. «Благодарю, времени совсем не находил». «И потому тебе хватило наглости попросить меня быть посыльной?» Она вскинула тонкую бровку. «Ну, что же, мы же друзья, а это просто маленькая просьба». «Ты ведь часто там бываешь?» «Мы не друзья», — фыркнула она и уже разворачивалась. «Не друзья». Протянул я таким тоном, словно понял скрытый подтекст. Секунду спустя у меня перед носом оказалось острие тонкого короткого меча. Яна смотрела на меня круглыми глазами, понемногу закипая. «Даже не мечтай». «Все, шевели ногами». «Хотя нет, сначала покажи, как ты эту штуку вообще использовать собрался». Я хмыкнул и извлек из ножен меч из лазурита. Раздвоенное лезвие сложной формы у основания было толщиной с палец, но потом геометрическим вывертом переходило в обычное лезвие прямого меча. Широкая сложная гарда загнута вперед, сплетенная из все того же лазурита, зеленого и некоего белого металла. Массивная утяжеленная навершие рукояти, которую при желании можно взять двумя руками, хотя меч не особо длинный. Окончательный дизайн, кстати, придумывал не я, однако готов расцеловать Яну за того мастера. Так, Покровский, спокойно. Я отвел меч в сторону и подал в него силу. Молниеносно, менее чем за секунду, поверх лазурного клинка выросло кристаллическое лезвие, источающее мерцающий свет. Я на несколько секунд завороженно смотрела на артефакт, но затем фыркнула. «Странное оружие, но дело твое. Давно не видела Маркуса таким увлеченным. Пошли». Девушка быстрым шагом направилась назад. Я же обратил внимание, что флайер низкий, не десантной модели, и в него грузили ящики. Поодаль ждала пара гравибайков. Неужели не нашлось посадочной площадки получше, чем фактически посреди городской площади? «А чем площадь не площадка?» Вопросом на вопрос ворчливо ответила Яна. «Места мало. С внешней стороны здания гаражи более легкого транспорта. Это сейчас вингбайки оттуда уже выгнали. Можно на крышу, но груз проще выносить сюда. К К тому же там крытая парковка руководства. Вообще не удивлен, если честно. А вот и команда. Вижу Махова, Пламенева и Высоцкую. С ними какой-то смутно знакомый одаренный лет 25 и памятный шестикрылый, который принимал меня вместе с Жуковым. В ряд стоят 4 вингбайка. Также особняком собралась вторая аналогичная команда, в которой заметил Назарова. «Что же, Покровский, вы не опоздали?» — заговорил шестикрылый с двумя звездами командирского статуса. «Мое имя Панов Тимофей Викторович, как вы уже знаете. Я буду вести эту разведывательную группу. Благодаря специалистам Юсуповых мы частично расшифровали навигационный блок и знаем, что транспорт летел к центру зоны». «С грузом сырых материалов к центру?» — удивился я. «И это вызывает интерес», — подтвердила Высоцкая. «Настолько, что уточнять координаты послали не корпус разведки, а нас. Разумеется, еще и потому, что формально именно мы добыли данные и не хотим передавать дело другим. Место опасное, особенно из-за королевских виверн. Потому летим на вингбайках. Быстроходный флайер везет запас оборудования и прибудет лишь после уточнения координат». Чешуйка фигурально гордо надулся. Если бы не мой запрет и зачатки здравого смысла, уже бы вылез и позволил себя гладить. «Позволено только Виктории, у нее руки приятные», — возразил фамильяр. Прошлой ночью они опять виделись. Обнаглевший крылатый ящер изображал попугая, сетуя, что стал моим фамильяром, а не Вики. Я же скорректировал планы и помог с тихим уничтожением разведчиков барона, разнюхивающим что-то у объектов Соколовых. Само собой, я снова бегал бок о бок с мастером иллюзий. Более того, никого не убил, кроме опознанного кровожадного психопата. Остальных всего лишь обезоруживал и при наличии разрушал дар, а заодно наложил на самых важных метку слежения. До судьбоносной ночи полно времени, я успею вернуться с этой миссии. Размышляя о планах со стороны Осборна, я представился неизвестному мне четырехкрылому. «Корсаков Игнат», — кратко ответил он. «Но, даже из княжеского рода персона». «Правда, не помню таких детей у князя. Значит, как Полина Волкова из побочной ветви». «Я правильно догадываюсь, что представители княжеских родов хотят пронаблюдать за нахождением базы?» «Само собой», — подтвердил Панов. «Но Полину Волкову я не увижу», — удивился я, присмотревшись ко второй группе. «Не только она избрала черные крылья, в этой миссии она не участвует». Корсаков, до того безразличный, несколько оживился. «А я правильно понимаю, что вы и есть тот новобранец, который помог выжить отрезанной группе, а при недавнем прорыве демонов во время приема создал огромный щит, сдержавший волну скверны?» «Надо же, меня начинают узнавать», — подтвердил, что так и есть. Ожидал каких-то комментариев, но их не последовало. Пламенев же стал в красках для Юсуповой описывать момент, как я схлестнулся с демоном-монархом и замедлил падение. Погрузка оборудования завершилась с небольшим опозданием. За это время я как раз подключился к сети координации. «Андрей, мы вместе летим. Ты за штурвал или мне уступишь?» — спросил Пламенев, кивнув на один из массивных гравибайков, на вид не хуже моего марки «Гиперион». Блондин горел от нетерпения и интереса, и я охотно ему уступил. Прихваченную магнитную пушку закрепил на наружный подвес, убрав пока сумку с дополнительными запасными патронами в багажник. Краем глаза заметил, что Юсупова села на тот, где закреплено стреляющее копье, вроде того, что она советовала мне приобрести. Даже интересно увидеть его в деле. Все надели шлемы и сели парами, кроме командира. Хотя на этих махинах можно и втроем летать. Вингбайки поднялись и направились к Копейску. Я же сунул руку в объемный подсумок, висящий на поясном креплении доспеха. В нем был небольшой запас эль-кристаллов, из которых я начал плавно вытягивать энергию, преобразовывать внутренней техникой и целиком направлять в новое неактивное кольцо. Процесс медитативный и полного моего внимания не требовал, позволив понемногу переговариваться с Пламеневым и Маховым, запустив выделенный канал. Маг Света вспомнил про ненавистных демонов и описывал плачевные последствия прорыва в Петербурге. Начальника городской службы безопасности не казнили только благодаря тому, что за него горой встал его именитый род. Тем не менее, его приговорили к лишению дара. всех званий и наград. Самое ужасное, что хотя головы летели, удалось найти лишь пару малозначимых убежищ еретиков, в которых опять не получилось никого схватить живым. Так мы долетели до Копейска. Я разглядывал черную дыру, к которой мы летели. Красивое зрелище и все еще пугающее. От нее все так же четче всего ощущалась Шейд. А не разрушит ли ее смерть этот мир окончательно? Вдруг пропаганда церкви в основе правдива, и когда эта ненасытная тварь попыталась пожрать энергию Земли, что-то пошло не так. А теперь ей приходится держаться просто, чтобы не сгинуть вместе с миром. Реликты, Альдоран, столько вопросов и так мало ответов. Мы домчали до разлома и прошли через врата, замедлившись лишь на случай, если кто-то нарушил технику безопасности и стоит в запретной зоне. Закат сменился утренним ярким светом. Флайер отстал от нас, собираясь следовать на границе удержания связи через дополнительного скрытного разведчика. Две группы отдалились друг от друга, чтобы привлекать меньше внимания монстров. «Если появится твой сородич, постарайся его отвадить, сам понимаешь», — передал я. «Они глупые, но я буду убедителен», — я ощутил явное напряжение чешуйки, не желавшего бессмысленной смерти собратьев. Пока мы летели, я невидимо стало скучно, и она решила расспросить меня о том, откуда я взял проект меча. Пришлось отвечать уклончиво, благо княжна сразу поняла намек и спрашивала уже об общих принципах работы. Более сложная тема хоть отвлекала, но я продолжал процесс поглощения. Время пролетело незаметно. «Заканчивайте разговоры на личных каналах и сосредоточьтесь», — приказал Панов. «Мы входим в центральную область, где есть вероятность нападения высших монстров. Держимся на высоте 50 метров, будьте готовы к удару снизу». И мы ушли под высокие, практически столбчатые горы, ставшие такими из-за особенностей местной аномалии. Чешуйка начал узнавать знакомые места. К сожалению, ни о каких скрытых комплексах он не знал. А располагался он где-то у земли. Пару раз снизу из леса прилетали магические атаки, камни или бревна. Но наземных существ мы могли игнорировать. Большая часть летающих тоже отставала. Однако за нами увязались какие-то особо реактивные мелкие пташки. «Высшие соколы», — проворчала Высоцкая. «Черт, нарвались же!» «Они так опасны?» — удивился я на автомате, оглянувшись на догоняющих нас курсом на перехват некрупных птичек. «Тебе следует больше читать», — проворчала Яна. «Вообще-то да. Когда-то они были кошмаром слабых отрядов в копьях титанов, но потом их почти истребили. У них часто есть магическое сердце, и маги ветра их очень ценят. Сейчас краснокнижные, в неволе не живут». «Корсаков, ваш выход», — приказал наш командир. Мне стало действительно интересно, что случится. Летевший позади Махова вытянул руку в направлении птичек. Я заметил розоватое свечение. Приблизившиеся слишком бесстрашные летающие хищники сначала пошатнулись, а позади нас возникла иллюзия черной виверны. Кое-кто возмутился массе неточностей и назвал ее уродливой. Соколы, видимо, были солидарны и бросились на утек. Игнат — сильный менталист-иллюзионист, причем с направлением внушения. «Эффектно. А с черной виверной сможете?» — поинтересовался я. «Разве что с детенышем. Иллюзия их не обманешь, и ментальная сила не поможет. На всю империю должно быть лишь пара человек сможет повлиять на монарха. Неужели не знали?» «Мало ли, какие у вас секретные техники», — совершенно честно оправдался я. Гордость всезнающего бывшего архонта Ордена Равновесия я давно отбросил. Земля и осколки полны неизвестных вещей. Почту за комплимент, однако мои техники хоть и продвинуты, но это всего лишь вторая моя специализация после ветра. Если бы эти соколы были настроены решительно, я бы не смог убедить их сразу сбежать от плохой иллюзии. Попытки нападений происходили еще дважды. Оба раза Корсаков справлялся. Вот от второй группы, идущей вдали, пробивались сообщения, что пришлось притормаживать, чтобы отбиваться от погони. К счастью, сильная группа справлялась. Мы же успешно долетели до целевых координат, копья титанов выглядели везде одинаково. Разве что темно-синий низ границы осколка не был виден отсюда. Высоцкая командовала стратегией поиска. «Погрешность примерно 15 километров, ищите любые отклонения. Сделаем круг и перейдем на крылья. Помните, чтобы не привлекать внимание, осмотром места займется нашедшая группа. Вторая будет ожидать вдали на подхвате и вести разведку. Приказ прост. И вот здесь начались более серьезные проблемы. «Приближается королевская виверна! Судя по размеру, очень старая!» Голос Панова был необычно напряженным. К нам и правда спускалась огромная черная туша, на которой я заметил пару шрамов. «Он близок к уровню императора?» — испуганно пискнула я, накрутя в руках сканеры. Вингбайки уже сближались. «Всем собраться вместе и остановиться!» «Корсаков, иллюзия!» — приказал Панов. Как оказалось, помимо прочего, он был магом тени и скрыл наши ауры. Стационарное иллюзорное поле накрыло нас всех. Едва ли качественно, хотя мы остановились в тени летающей скалы. «Может, лучше убежать?» — предложила Высоцкая. «Тогда она погонится. Виверны не особо агрессивны. Ждем». «Угу. Ждите. Тогда же лучше». А Чешуйка узнал своего отца. Правда, из-за вольного нрава виверн он гораздо лучше помнил мать. Пришлось ему отлететь на максимальную дистанцию и всеми силами привлекать внимание. Огромная абразина, которая без сомнений на все 100 знала, где мы находимся, резко зависла на месте. «Что он делает?» — тихо спросил Пламенев. «А зачем шепотом?» — так же тихо ответил Махов и затем громко усмехнулся. «Не шуметь!» — рыкнул Панов. «Неизвестно. Поведение странное. Видимо, он что-то заметил. Второй группе. Там есть кто-то из ваших?» «Хорошо. Просто прячьтесь». Чешуйку разглядеть не смогли, хотя он воплотился, облетев виверну так, чтобы мы не видели. Общение шло не быстро. Вокруг прокатился громогласный рык после вестей о его состоянии. Монстру почти уровня императора не понравилось, что его сын фактически связан с каким-то человечишкой. «Что-то мне беспокойно. Мы же сможем убежать?» — уточнила Яна. «Вполне. Это быстрые машины, а виверны опасны только на коротких рывках. Долго держать нашу скорость не смогут». «Он не увидит нас», — без сомнений добавил Корсаков. «Жаль, я не мог разбить его иллюзию. Фигурально». Чешуйка смог донести до отца просьбу не трогать людей, которым нужен подземный комплекс и ничего более. И уточнил, не знает ли он случайно о таком месте. Случайно знал. О неких стальных стенах за камнем и узких ходах. Как говорят, бинго. Более того, он убедил, чтобы тот отозвал своих самок. «Что бы ты без меня делал, я требую награду за старание, Мюкристалл!» Потребовал жадный фамильяр. И я ничуть не возражал, на все 100 заслужил. Как раз я стану сильнее. Правда, из-за напряженного прорыва духовное сердце опять подсело, но эту проблему скоро решим. Громко хлопая крыльями, огромная виверна направилась назад в горы. «Очень странное поведение», — оценила Высоцкая. «Безусловно. Свингбайков пока не сходим, на случай, если вернется. Корсаков, будьте готовы спрятать нас». «Я абсолютно уверен, что иллюзии не помогут. Без сомнений, он прекрасно знал, где мы. Просто решил оставить в покое. Все же сказал я». «Покровский, неужели считаете иллюзию недостаточно хорошей?» — сухо поинтересовался иллюзионист-менталист. «Виверны замечают нарушителей территории с огромной дистанции. К ним нельзя подобраться незаметно. Ваша иллюзия может быть идеальной, но она фонит, пусть очень слабо». «Вы их переоцениваете», — ответил Панов. «Но неважно, разделяемся и следите как за небом, так и за землей». Где искать, Чешуйка мне примерно передал. Теперь нужно было незаметно привести туда группы, чтобы не терять время. Возможности пришлось ждать 15 минут и пару раз направить Пламенева по ложному следу. Якобы я замечал что-то странное. Маг Света не считал себя хорошим разведчиком и подчинялся. Когда мы увидели пролом в стене, торчавший из земли невысокой скалы около одной из летающих гор, даже не слишком удивился. «Нашли! Всей группе Покровский обнаружил руины реликтов!» «Вы действительно удачливы», — заметила Высоцкая. Едва ли дело в удаче, скорее способность замечать на картине малейшие детали», — заметил Махов, за что я мысленно поблагодарил его. От другой группы пришли разочарованные возгласы. Мы уже собрались у пролома в скалистой стене, за которой виднелся сам комплекс. Даже я ощутил дух первооткрывателя. «Судя по следам, внутри могут жить небольшие монстры». Панов задумался и повернулся к нам. «Корсаков, входим вдвоем первыми и запускаем дронов. Покровский и Пламенев, если что, поможете перебить монстров». Тройка пиромантов охраняет транспорт и следит за местностью. Не хватало еще повредить технику реликтов. Юсупова разочарованно вздохнула, видимо, желая идти в авангарде. Мы оставили вингбайки у основания невысокой каменистой насыпи, поросшей кустами. Отсюда я четко видел, что угол пролома исцарапан когтями и затерт залазившими на него существами. Первыми на разведку улетели дроны, которых быстро сбили. Удобными пещерами воспользовались.